4.2. Внешние факторы, влияющие на переживание вины. Ситуации и условия, приводящие к переживанию вины. К переживанию вины могут приводить многие ситуации, но чаще, по данным В.Е. Белинской, респонденты отмечают ссоры с близкими, их оскорбления, грубое отношение к ним, отказ им в помощи, невыполнение обещаний. Для возникновения стыда необходимо несколько условий. Понимание, что поступило плохо, возникли нехорошие мысли, попала в ситуацию, когда о тебе могут плохо подумать окружающие, случайно проявила то, что надо скрывать. По данным Евы Коротковой, 2002, как мужчины, так и женщины чаще всего испытывают вину перед матерью, затем перед детьми. Далее по частоте. У мужчины идет вина перед противоположным полом, а у женщин перед отцом. Реже всего у мужчин и женщин вина возникает в отношении посторонних и начальства.